Нет на свете двух людей, которые пережили бы свое обращение одинаково. С каждой душой Бог поступает особо. Поэтому мы не имеем права требовать, чтобы люди приходили к Господу обязательно так, как пришли мы, или реагировали так, как реагировали мы. В Божьем создании вы не найдете двух одинаковых вещей, будь оно капля дождя, снежинка, зверь, планета или человек. Точно так же в Божьем создании нового человека каждый переживает благодать Божию по-разному, один как бы веяние тихого ветра, другой опять-таки бурно, молниеносно и с большим шумом. Так что Бог поступает с каждым из нас по-разному, и мы не должны сомневаться в подлинности нашего обращения, потому что оно не соответствует примеру нашего, скажем, идеала. Над этими внешними обстоятельствами мы все равно никакого контроля не имеем. Важно, какими являются плоды этого переживания. Вот тут с другими возрожденными детьми Божьими сходство должно быть, то есть плоды Христовой жизни. В этой области общий знаменатель обязателен, по которому узнается подлинность нашего переживания с Богом. И вот, дорогие друзья, для нашего назидания я хотел бы обратить ваше внимание на два обращения, описанных в 16 главе книги Деяний апостолов, обстоятельства которых диаметрально отличаются один от другого, но результаты которых были совершенно одинаковыми. Я имею в виду обращение Лидии и темничного стража в городе Филиппы. Возьмем по очереди этих двух обращений и посмотрим сперва на обстоятельства, которые привели этих двух людей к познанию Иисуса Христа как личного Спасителя, а потом, какие были результаты их обращения. В первую очередь прошу отметить, что Дух Святой начал свое дело в жизни и в сердце Лидии до приезда апостола Павла в Филиппы. Это предварительное действие Духа Святого мы особенно ясно видим в примере Лидии. О ней сказано, что Господь отверз сердце ее. Перед тем, как она знала что-либо о спасении, Бог уже приготовил сердце Лидии к принятию Его слова. Он является инициатором спасения человеческой души. Как говорит Слово Божие, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Это навеки останется для нас тайной, почему Он нас вообще возлюбил. Но Он доказал это тем, что Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Если грешник ищет Бога, то это только по той причине, что Дух Святой его так предрасположил. Вы заметили, что не Лидия отверзла свое сердце, не ее молитвы, даже не проповедь апостола Павла, но сам Господь вложил в ее сердце желание услышать Слово Божие. Никакие проповеди, речи, диалоги не в состоянии это сделать, то есть раскрыть двери сердца человека. Мозги – да, но не сердце. Это может один Бог сделать. Таинственное дело открывания сердца для спасения совершается, как сказано в Слове Божьем, не силою и не воинством, но духом моим, говорит Господь. Он один может разрешить цепи и узы, связывающие греховное и пагубное состояние человеческой души. Но прошу отметить, что это только начало дела спасения. Хотя Господь отверзает сердце, и в этом Он является инициатором, слова апостола Павла были необходимым орудием для обращения Лидии. Сердце может быть расположено и готово к принятию, но если истина в него не войдет, то какая польза от этих открытых дверей? Но благодарение Господу Он всегда посылает своего вестника, когда Он отверзает сердце для принятия Его дара спасения. Но заметьте, дорогие мои, что и эта часть тоже зависит от божественного действия. Павел не мог бы знать, что в Филиппах ожидает его душа, сердце которой Господь отверз, если бы Господь сам его не привел туда. Итак, мы видим, что первая ступень в обращении души – это то, что Господь отверзает ее сердце. А второе – это то, что Он таким же таинственным путем приводит своего вестника со словами жизни к этой пробужденной душе. Невидимая рука Божия, с одной стороны, ведет необыкновенными переживаниями и обстоятельствами своего служителя, а с другой стороны, душу сердца, которой он отверз, ее та же рука ведет, но совсем по-иному, самым заурядным и естественным путем. Лидия была продавщицей, багряницей из города Фиатиры. Свое изделие она продавала в Филиппах, и потому регулярно совершала эти поездки в этот город. Дело, по-видимому, было так хорошо установлено, что она даже имела свой дом в этом македонском городе, и, несомненно, она была зажиточной женщиной. Но, тем не менее, сердце ее жаждало не временного, но вечного. Жизнь, по всему видно, у нее шла нормально и умеренной чередой, и, тем не менее, рука Господня была над ней. Мы почему-то склонны думать, что руководительство Божие всегда должно сопровождаться сверхъестественными и необыкновенными явлениями. Конечно, водительство Божие всегда сверхъестественно, но не всякий раз оно так кажется человеку. Но вот что интересно отметить, что Фиатира, откуда пришла Лидия, находится как раз в той провинции, в которой Павел не был допущен духом проповедовать слово. Помните? Так что, если Лидия осталась бы дома в Фиатире, то она не услышала бы истину. Но чтобы она услышала благую весть и спаслась, так как вера от слышания и слышание от Слова Божия, то по провидению Божию она по своему делу находится в Филиппах, и как раз сюда Господь направляет своих служителей странными обстоятельствами и переживаниями. И какие были эти обстоятельства, которые привели Павла в Филиппы? Дух Святой вторично должен был закрыть ему двери входа, сперва в Асию, а потом в Вифинию. Потом Господь приводит его в Троаду, в портовой город, с которого он отправляется в Европу. Все время эта невидимая рука ведет его так, что Павел не может идти ни налево, ни направо, а прямо в Филиппы. Он должен быть там, потому что там женщина, сердце которой отверз Господь. О, как чудно Господь устраивает встречу двух душ в назначенном им месте, чтобы эта приготовленная Духом Святым душа услышала и приняла в сердце отверстие им Слово Его. Многие из нас могли бы засвидетельствовать о таких чудных провидениях Божьих в нашем обращении. Да, новина распахана, все приготовлено, великий пахарь сделал свою работу. Теперь время сеятелю сеять доброе семя. Павел говорит слово, и слово, как семя, падает в добрую землю и приносит свой чудный плод. Таковы вкратце были обстоятельства обращения Лидии. Однако тут следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, без чего все остальное должно аннулироваться. Я говорю о признаках ее обращения. Какие были результаты ее веры? Ведь в конечном итоге они, результаты, то есть плоды, говорят о том, было ли обращение действительным или нет. Христос сказал, по плодам их узнаете их. Первое, что тут сказано, это то, что она крестилась. Как скоро она уверовала в Иисуса, она со всем домом своим приняла водное крещение. Разве крещение необходимо для спасения, вы спрашиваете? Правда, есть те, которые настолько подчеркивают водное крещение, что выходит, как будто крещение является возрождением. Слово Божие так не учит. Оно велит креститься уверовавшим, тем, которые уже приняли спасение. В Библии много таких примеров. Но в то же время водное крещение является прямым и ясным повелением самого Христа. «Идите, — говорит Он, — научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Один из верных признаков возрождения – это желание соблюдать все, что Христос повелел нам. И что может быть яснее, чем это повеление креститься? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы ничуть не сомневаемся, что всякий, кто верует в Иисуса Христа, спасен будет. Но в то же время мы верим, что воистину уверовавшая душа будет иметь желание и исполнить повеление, которое так тесно связано с этой верой. Мы повторяем, крещение нас не спасает, но если ты спасен, то желание твоего возрожденного сердца будет исполнить ясное повеление Господне и быть крещенным. Но уверовавшей Лидия не только крестилась, но она также открыла свой дом для детей Божьих. Это один из вернейших признаков возрожденной души – любовь к своим братьям и сестрам во Христе. Так говорит Слово Божие. «Всякий, любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Проверь себя, мой дорогой друг, имеешь ли ты эту любовь, плод союза со Христом?» Один из главнейших признаков спасенной души. Но, как мы уже указали, в этой главе говорится еще о другом обращении, об обращении темничного стража. Контраст между его обращением и обращением Лидии огромный. В нем, например, мы не видим той подготовки для принятия Слова Божия, который мы видели в Лидии. Человек этот был грубый, неотесанный, жестокий и бесчувственный. Заметьте, что ему было повелено стеречь Павла и Силу. Однако, получив такое приказание, этот грубиян вергнул их во внутреннюю темницу и затем ноги их забил в колоду. Это он сам прибавил. И после такого издевательства над слугами Божьими он спокойно идет спать. И когда вдруг происходит великое землетрясение, он в трепете и в ужасе вскакивает с постели и готов покончить самим собой. С мечом в руке он пытается на самоубийство, когда он вдруг слышит голос: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Итак, подобной приготовки к спасению, которую мы видели в Лидии, тут пока не наблюдается. И даже когда он вскрикнул: «Что мне делать, чтобы спастись?», то не о своей душе думал он, но думал о своей шкуре. Ответственность каждого узника была на нем, и если хотя бы один из них удрал бы, то он поплатился бы своей жизнью. Таков неумолим был закон Рима. Но этот стратегический момент апостол Павел по вдохновению Духа Святого использовал и ответил ему этими чудными словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Если Господь приготовил сердце Лидии некоторое время до ее встречи с Павлом, то сердце темничного стража было приготовлено лишь мгновение до его обращения. Лидия была на молитвенном собрании, когда она услышала из уст Павла Слово Божие, а к темничному страже Бог посылает Павла в тюрьму, чтобы там ему сказать слово. Притом только землетрясение могло потрясти этого человека. Римляне, как мы знаем, были очень суеверны относительно землетрясения. Если они чего-нибудь боялись, то боялись эту несдерживаемую стихию, силой над которой они никакого контроля не имели. И Бог как раз избрал этим методом пробудить эту душу. Для Лидии землетрясение не потребовалось. Она уверовала при веянии тихого ветра. Она, несомненно, тоже взывала из глубины души: «Что мне делать, чтобы спастись?» Но ничего не сказано, что она кричала или трепетала, или готова была на самоубийство. Дух Святой поступил с ней по ее характеру, который, видно, был спокойный, тихий, нежный и уравновешенный. Не так с характером темничного стража. Только землетрясение могло его пробудить. И даже когда он так был потрясен, и все основы вокруг него шатались, он думает не о Боге, не о благополучии своей бессмертной души, но он желает спасти свою шкуру. Но в один момент, в мгновение ока, услышав голос Божий через уста Павла, все в нем моментально изменяется, и он тотчас обращается к Господу и делается чадом Божьим. В нем происходит резкая и мгновенная перемена, и в этот момент он делается таким же чадом Божьим, как и Лидия. И как мы это знаем? Потому, дорогие мои, что результаты его переживания были в точь-точь такие же, как были Лидии. Сердце в этот момент его было открыто так же, как и сердце Лидии. И тут апостол Павел проповедует ему и всем бывшим доме его слово Господне. И теперь слушайте, что тут сказано. «И он немедленно крестился сам и все домашние его, как Лидия и домашние ее, так и темничный страж и родные его крестили сразу же после того, как уверовали». И другой признак обращения, который мы видели в Лидии, мы видим и тут – любовь к детям Божьим. Он берет израненных от вчерашних побоев апостолов и моет им раны. Он тоже открывает двери дома своего и приготовляет трапезу для апостолов. Но я вижу еще один верный признак подлинного возрождения. Тут сказано, что он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Истинная вера в Бога всегда сопровождается радостью. Это верный плод новой жизни во Христе Иисусе. Бог один может дать истинную радость. Только дети Божьи знают, что такое радость. Они граждане Царства радости. Слово Божие говорит, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мой друг, переживал ли ты когда-нибудь эту радость? Знаешь ли ты радость прощения грехов, радость быть принятым в семейство Божие, радость служить Господу и Его одного любить? Господь твое сердце отверз и дал тебе услышать сегодня Слово Божие. Веруй и ты в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И тогда ты, как Лидия и темничный страж, возрадуешься, что поверил в Иисуса Христа. А это величайший дар Божий. Прими спасение, которое 2000 лет тому назад было совершено для тебя на Голгофском кресте Иисусом Христом, Спасителем твоим. Все готово для тебя, все готово для твоего спасения. Приди и больше не жди, да поможет тебе Господь это сделать сейчас.